На пороге, улыбаясь во все 32 зуба, стоял все тот же белокурый маг. Соня разозлилась. Конечно, не потому, что ждала кого-то другого, а потому что именно этот, с позволения сказать, человек, виноват в том, что она весь день отходила в ярко-розовом платьице. «Это было нечестно», — без долгих предисловий заявила она. «Прошу прощения, Ваше Высочество, но на честность у нас нет времени, так что, занимаясь обучением, я буду применять методы скорее эффективные, чем гуманные». «Да может, у меня и нет никаких способностей к этой вашей магии второго типа. Кто вообще придумал, что они есть?» Маг пожал плечами. «Деточка, ты оставила достопочтенного представителя без кошелька, размолотила амфору с настойкой, а не далее, как сегодня, провернула совершенно непостижимый трюк со своей...» Маг будто бы смутился деталью одежды. Соня вспыхнула. Неужели он знает обо всех ее художествах? Ужасно неловко. Вряд ли кто-нибудь из учениц мага топил юбки в полу и бродил по замку в одних панталонах. Стоп! Может, тогда и о подслушанном разговоре он знает? Это следовало выяснить и немедленно. А откуда вы узнали? Ну, про деталь. Маг замялся. Вся используемая в королевстве магия отслеживается, а за тобой я слежу внимательно. Ясно. Значит, про разговор он ничего не знает. Ну и славно. Нужно уводить эту беседу куда-нибудь подальше от того коридора, пока у почтенного старца не возникло резонного вопроса, за каким таким чертом Соне понадобилось избавляться от юбки. И тема имеется. Маг — как раз тот человек, у которого можно кое-что выяснить. «А что случилось с Лизаветой? Я за нее волнуюсь». «Отравили», — пожал плечами маг. «Что значит «отравили»? В ее бокале ничего такого не было, это точно. Камень висел равнюхонько. Я же рядом сидела и все видела. А ее не так отравили. Укололи чем-то острым с ядом». Соня вздохнула. «Потрясающее разнообразие. Охотники на царских жен осваивают новые методы. Странно, что только сейчас. Вообще-то, попади сюда из ее мира хоть одна любительница детективов, она такому могла бы научить местных жителей, если те сами не догоняют. Ядовитый укол — это еще цветочки. А насколько там все серьезно? Жить-то будет?» «Да вроде как должна. Прогнозы положительные». «Ага. Не очень уж Лиза и отравилась. Как-то это странно. А могла она себя сама?» «Сама?» У мага разве что глаза на лоб не вылезли. «Это еще зачем?» «Чтобы отвести от себя подозрения, ясное дело. Но маг же не в курсе, в чем Лизавету можно заподозрить, так что ему это непонятно. Ну, мало ли, всякое бывает». Ее непрошенный учитель, похоже, начал сердиться. «Не думаю, что тебя должно все это волновать. Сосредоточься на том, чтобы осваивать магию. От этого слишком многое зависит». «А может, я не способна ее освоить?» «Твои проблемы не в отсутствии дара, а в том, что ты не умеешь им управлять. Вот этому и следует научиться. Контролировать свои желания, доверять себе, ну и всякое такое». «А если я не могу? И вообще никогда не смогу?» «Тогда вся твоя одежда будет нелюбимого тобой цвета», — маг радостно улыбался, «по крайней мере до тех пор, пока ты не научишься ее перекрашивать». Он взмахнул рукой, и восхитительный пеньюар цвета морской волны стал омерзительно розовым. И пока Соня придумывала ругательство позабористее, маг, как и в прошлый раз, исчез, словно мыльный пузырь. Ладно, ушел и ушел. Если честно, было не до него. И даже не до розовых одежек. Юный старичок сказал то, что следовало обдумать. Соня уселась в мягкое кресло и погрузилась в размышления. Чтобы уколоть человека, отравленной иголкой, нужно подойти к нему поближе. А кто был рядом с Лиской? Во-первых, ее таинственный кавалер. Да только вряд ли это он. Тогда бы она рухнула прямо там в коридоре. Нет. Все произошло за столом, где сидели с одной стороны Катерина, с другой — Анечка. Подозревать в покушении соотечественниц не хотелось. Ах да, еще к ней подходил ее супруг, красавец с полубезумным взглядом. А что? Это мысль. Вполне возможно, то мимолетное выражение, которое Соня приняла за испуг, было вовсе не испугом, а реакцией на боль от укола. И еще одна мысль, неожиданная, но вполне логичная, заставила сердце затрепетать. Несмотря на то, что Лизавета лежит сейчас в беспамятстве под присмотром врачей, ее неведомый сообщник все еще планирует кого-то убить. И этот кто-то — женщина, скорее всего, претендентка на престол. Вполне возможно, что это она, Соня. А значит, ей нужна защита. Об этом срочно нужно было с кем-то поговорить. Только вот с кем? Кому в этом милом местечке она может доверять? Ответ пришел сразу сам собой. Мужу. И не потому, что у них какие-то особо нежные отношения, а засыпать у него на плече, как выяснилось, очень уютно, а потому что у них общие интересы. Как ни крути, живая Соня ему куда нужнее. Только вот принц так и не являлся. И сейчас это было совершенно не вовремя. Что ж, если гора не идет к Магомету, то восточный мудрец сам берет ноги в руки и двигает в сторону возвышенности. Соня посмотрелась в зеркало. Лучше бы не смотрелась. Розовый пеньюар. Совсем не то, в чем хотелось бы предстать перед светлые очи принца для серьезного разговора, но упражняться в перекрашивании сейчас не было времени. Розовый так розовый. Она вышла в коридор и устремилась к уже знакомым покоям. Было темно, к ночи свет приглушили. Соня ступала мягко, стараясь не привлекать внимания. Раз уж тут не принято к мужьям ходить, зачем показывать, что нарушаешь приличие? Да даже не в этом дело. Просто когда новоиспеченный муж тебя вдруг игнорирует, а ты все равно идешь к нему, как-то это... Соня поискала слово. Унизительно, да. И попробуй объясни местным кумушкам, что тут вопрос жизни и смерти. Лучше бы она шла, громко стуча каблуками. Нет, лучше бы она вообще не шла, а сидела в своей комнате. Или лучше бы она... Впрочем, какая разница, что было бы лучше, раз уж сейчас она стоит в темном коридоре и видит то, что видит. Если день не задался с самого утра, глупо ждать, что к вечеру случится нечто хорошее. А еще если твой супруг вечером не спешит в твою спальню, логично предположить, что у него появились планы интереснее. Странно, что Соне сразу не пришло это в голову. А вот теперь точно пришло. Из дверей Люксена выходила она. Изабелла. Выплывала. Одной рукой поправляя локоны, другой — воланы на платье. «Иногда с вами приятно иметь дело, о мой несостоявшийся жених», — томно проворковала она. «Вы кое-что забыли». Как ни вслушивалась, Соня не смогла угадать, какие чувства вкладывает ее супруг в эти слова. Люксен тем временем протянул что-то ночной гостье. «О, моя сережка!» Изабелла с улыбкой взяла у него из рук вещицу. «Я ужасно рассеянна в последнее время. Хорошо, что вы ее нашли. Мои украшения в вашей спальне — это ведь могло бы скомпрометировать нас обоих». Она развернулась и удалилась в темноту коридора. А принц скрылся за дверью. Вот и все. Вот и поговорили. Кажется, Соня снова ошиблась. Союзников в этом замке у нее просто нет. И не так уж важно, зачем Люксен встречался со своей бывшей невестой, то ли для того, чтобы в порыве страсти терять сережки в спальне, то ли для секретных переговоров. Доверять ему она не может. Соня вернулась в комнату, где одуряюще пахли похожие на тюльпаны цветы. В сердцах ухватила ведро, дотащила до ванны и заперла там. Права была Кларина, цветы — вещь совершенно бесполезная. На шею не повесишь, на булку не намажешь и даже зелье приличное из них не изготовишь. Она упала на свою одинокую постель. Соня была далека от того, чтобы обнимать подушку и окроплять ее слезами. К чему? Завтра будет новый день. Завтра она что-нибудь придумает. Обязательно.